Янкевича не окажется на месте, и директор не станет разыскивать начальника отдела продаж, а поручит работу кому-нибудь другому. Станислав сидел в кабинете и целыми днями читал только что вышедшие в свет новинки, потому что надо же было хоть что-то делать, хоть чем-то себя занять, чем-то таким, что имеет отношение к получаемой им зарплате. Пусть начальник отдела продаж ничего не смыслит в организации самих продаж, но он, по крайней мере, должен быть в курсе того, что они продают. Опытный редактор, наделенный вкусом и чувством текста, он частенько видел редакторские и корректорские огрехи и упущения. Понимал, что можно было бы сделать, чтобы книга читалась лучше, была интереснее и понятнее, и злился. Злился на Филановского, который посадил его в это кресло, а не в кресло ответственного редактора, одной из множества редакций. Злился на себя за то, что не может отказаться от благ, сопутствующих его должности. Злился на тех, кто оказался в таком же положении, как и он сам, но почему-то принимающих это положение легко и радостно, словно так и должно быть. И снова злился на себя, потому что ему подобное отношение к ситуации никак не давалось, и он чувствовал себя из-за этого каким-то несовременным, неполноценным, неправильным. Но почему другие так живут, и все отлично, а он не может? Все чаще и чаще открывал он книгу Андрея Филановского «Забытые истины», погружался в нее и снова возвращался, пусть только в ощущениях и воспоминаниях, в те несколько месяцев, которые оказались самыми счастливыми в его жизни. У него была потрясающе интересная работа, которую он готов был делать даже бесплатно. Столько радости она ему приносила. Но за эту работу еще и платили бешеные деньги. По его тогдашним госбюджетным представлениям. И дома тогда все было удивительно хорошо. И дети пошли в новую школу, и жена вся осветилась. Он думал, что книгу выучил уже наизусть. Но теперь она почему-то казалась ему совсем незнакомой, словно и не читал ее ни разу. То и дело Янкевич натыкался на те места, которые раньше виделись ему любопытными и даже привлекательными, а сейчас они раздражали, будто прикосновение грубой ткани одежды к едва зажившей ране на теле. Вот, например, такой пассаж. В этом параграфе мы поговорим о законе, который я назвал законом Н.О., одной из самых распространенных и опасных ошибок нашей цивилизации, является представление о том, что у людей есть недостатки. Вам кажется, что это звучит невероятно? Согласен. Но давайте разберемся. Каждый человек имеет внутри себя, в своем менталитете, в своей душе некоторый стержень, нечто вроде арматуры, из его представлений, предпочтений и вкусов. И все, что он думает, говорит и делает, естественным и логическим образом вытекает из того, какова эта арматура. А арматура у всех разная. Поэтому мысли, слова и поступки у всех людей тоже разные. Казалось бы, прописная истина, с которой никто и не думает спорить. Но так ли это на самом деле? В самом ли деле мы с этим не спорим? Как бы не так. Стоит какому-либо человеку начать поступать так, как нам не нравится, мы тут же заявляем, что у него есть определенные недостатки. Иными словами, мы считаем, что его арматура не такова, как нам хотелось бы. А кто мы, собственно говоря, такие, чтобы давать ей оценки и требовать ее соответствия нашим представлениям и желаниям. Она сама по себе. Она такова, какова она есть. И мы со своими желаниями и требованиями другие. У нас своя арматура. И мы тоже сами по себе. И нам, между прочим, ужасно не нравится, когда кто-то недоволен нашей так называемой арматурой, то есть нашими представлениями о правильном и неправильном, о хорошем и плохом, о красивом и уродливом. Мы сердимся, когда кто-то, кому не нравится наша арматура, считает, что у нас есть недостатки. Мне кажется, дальше эту мысль можно не продолжать, чтобы не впасть в совсем уж менторский тон. Итак, к чему же мы приходим? К тому, что у людей вообще нет недостатков. И забудьте навсегда это ужасное словосочетание. Выбросьте его из головы и не пользуйтесь им ни в разговорах, ни даже в мыслях. У каждого человека есть особенности характера. В психологии это называется длинно и труднопроизносимо. Устойчивые, индивидуально-личностные особенности. Но мы с вами будем пользоваться просто словом «особенности». Да, у каждого человека, с которым вы сталкиваетесь на протяжении жизни, есть особенности, которые вам не нравятся. И это нормально. Это совершенно естественно. Но не забывайте, что они не нравятся лично вам, то есть человеку с собственной арматурой, с собственными особенностями. Что из этого следует? А то, что мне не нравится, не более чем ваша субъективная оценка, продиктованная лично вашими особенностями. Найдется целый легион людей с принципиально иными особенностями, которых вполне устроит то, что вам так не понравилось. А если не устроит, то не вызовет раздражения и гнева, а просто оставит равнодушными. Они могут даже не заметить того, из-за чего вы так сердитесь или злитесь. Мы договорились с вами, что словосочетание «мне не нравится» выражает вашу субъективную оценку явления. Еще раз подчеркну – субъективную. И что же мы делаем с этой субъективной оценкой? Мы совершаем ошибку и переводим ее в категорию объективного. Мы говорим – этот человек плохой. Он поступает плохо. У него плохой характер. У него отвратительная манера делать так-то и так-то. И далее – мы совершаем очередную ошибку, пытаясь бороться с тем, что нам не понравилось, как с объективно существующим злом. А оно вовсе и не зло. И существует оно вовсе не объективно, а лишь в нашем восприятии. Это всего лишь наша оценка, продиктованная нашей внутренней арматурой, то есть нашими личностными особенностями. А мы придаем ей всемирно-историческое значение и считаем непреложной истиной. В своих наивных и ошибочных попытках бороться со злом мы делаем массу неправильных вещей, в том числе начинаем перевоспитывать взрослых, давно сформировавшихся личностей, стремясь перестроить их внутреннюю арматуру таким образом, чтобы нас она устраивала. Ну как же? Мы же такие замечательные, умные и правильные. Мы точно знаем, что и как должно быть. А если у кого-то это не так, то это следует непременно и немедленно переделать. И что же это, если не гордыня? И что такое гордыня, если не величайший из грехов? Итак, у людей нет недостатков. У них есть особенности характера. Но вам-то что делать, если эти особенности вас ну никак не устраивают? если вы не можете с ними мириться, если вы не в силах их терпеть. Что угодно, только не переделывать человека и не перевоспитывать. Помимо переделки и перевоспитания, существует огромное множество способов сделать ситуацию приемлемой, так что выбор у вас всегда есть. Например, вы можете просто перестать общаться с человеком, чьи особенности вас так уж сильно выводят из себя. Это ведь так просто. Не общаться, не встречаться, не иметь с ним дела. Вдумайтесь, и вы поймете, что ничего сложного в этом нет. Даже если речь идет о вашем сослуживце, с которым вы сидите в одном кабинете, вы можете попробовать перейти в другую службу или в другой отдел. Даже если вы терпеть не можете своего начальника, вы всегда можете уволиться. Вы мне ответите: «Куда же я пойду? Кто возьмет меня на работу? Кто будет платить мне такую большую зарплату?» А вот это уже другой вопрос, и он не имеет ничего общего с тем, что вы не выносите своего руководителя. Не надо путать одно с другим. Вы не обязаны терпеть начальника, который вам до смерти не нравится. Просто запомните, вы не обязаны. Вы в любой момент имеете возможность прекратить всякие контакты с ним. А то, что вы этого не делаете, потому что вам трудно найти адекватную работу и зарплату, это уже результат вашего свободного выбора. Но вы ведь могли сделать и совершенно иной выбор. Например, вы могли сказать себе: «Пусть я буду сидеть без работы, или пусть я буду заниматься чем-то другим, менее интересным, или я готов работать за существенно меньшую зарплату, но я больше не хочу иметь дело с человеком, чьи особенности заставляют меня каждый день нервничать и терять здоровье от злости». У вас есть выбор, и вы его делаете. Или наоборот, вы не хотите его делать, и это уже сугубо ваша задача и ваша проблема, тяжесть которой лежит лично на вас, а не на ком-то третьем. И личность начальника или сослуживца тут совершенно ни при чем. Есть еще один вариант. Можно не обращать внимания на то, что вам не нравится, или все остальные особенности человека вас устраивают, и вы дорожите общением с ним. Но данный совет хорош только в том случае, когда с этим человеком вас не связывают родственные или иные узы, которые не в ваших силах разорвать. А что делать, когда вас категорически не устраивают особенности близких, с которыми вы не можете перестать общаться? Попробуйте не обращать внимания, если этот человек вам дорог, и вы хотите сохранить с ним близкие и доверительные отношения. А уж если не обращать внимания, не получается, попробуйте дистанцироваться от него, от всего того, что вам не нравится. Поднимитесь над ситуацией, посмотрите как будто сверху и постарайтесь увидеть двух человек, его и себя. У каждого из вас свой путь, своя программа, заложенная при рождении. Этот путь предопределен звездами, планетами, космосом, земной природой, любой высшей силой, в которую вы верите. И для прохождения этого пути каждый человек, в том числе и вы сами, и тот, кого вы видите рядом с собой, наделен определенными особенностями, позволяющими выполнить именно эту задачу и пройти именно этот путь. Что вам не нравится? Что вас не спросили, как формулировали задачу и определяли путь? Вас сердит, что с вами не посчитались, когда выбирали необходимые для этого особенности личности? Ну и на кого вы сердитесь в данном случае? На высшую силу чей замысел оказался вами не понят и поэтому не принят. Ай-яй-яй, дорогие мои, мы снова вернулись к гордыне. Могу предложить вам еще один прием, который иногда дает очень неплохие результаты. Представьте себе, что то качество, которое вас раздражает в человеке, у него полностью отсутствует. Вы ведь об этом мечтали, не правда ли? Например, вам не нравится, что ваши родители постоянно пристают к вам с вопросами о вашей личной жизни, о ситуации на работе, о том, что вы сегодня ели, где вы собираетесь идти и куда, и почему вы так оделись, и кто это вам позвонил, и почему вы расстроились после этого телефонного разговора, и так далее. Вы буквально озверели от этих вопросов и с трудом сдерживаете, чтобы не заорать. «Отстаньте от меня! Оставьте меня в покое!» Знакомая картина, правда? Ну так вот, представьте себе, что родители полностью утратили интерес к вашей жизни, к вашим делам, к вашему настроению, к вашему здоровью. Они не задают вам ни одного вопроса. Они вообще не разговаривают с вами. А когда вы пытаетесь о чем-то им рассказать, отмахиваются, утыкаются в книгу или телевизор, уходят в другую комнату. Им не интересны ваши проблемы и не нужны ваши рассказы. Вы ничем с ними не делитесь, что вас, безусловно, устраивает, но и не получаете ни сочувствия, ни сопереживания, ни моральной поддержки, когда они вам понадобятся. Между вами стоит глухое молчание, прерываемое лишь вежливыми «доброе утро» и «спокойной ночи». День, два, три, неделя, месяц, год, вся жизнь. Ну и как, понравилось? Вам не кажется, что от такой жизни вы озвереете куда быстрее, чем от вопросов, на которые вам так не хочется отвечать? Основополагающий принцип этого нехитрого приема – довести ситуацию до абсурда и посмотреть, что же получится. Получается иногда смешно, иногда грустно, иногда страшно. Но в любом случае результатом является ваш новый взгляд на проблему, а за новым взглядом всегда следует новое понимание. А теперь вернемся к названию закона НО. Почему оно такое странное? А вот посмотрите, и вам будет легче запомнить все то, о чем шла речь на предыдущих страницах. НО. Нет недостатков, есть особенности. Вам не нравится, и вы считаете, что это объективная оценка. Но это ошибка. Не общаться, не обращать внимания. Держите мысленно перед глазами эти постулаты, и они заменят вам целый параграф. И вот теперь мы вплотную подходим к разговору о еще одной ошибке, которую люди нашей цивилизации совершают постоянно, изо дня в день. Мы уже затрагивали ее, но только мельком, самым краешком. А теперь пришло время посмотреть ей в глаза и заявить о ней в полный голос. Позволю себе некоторый повтор, чтобы сделать изложение более связным. Нам что-то не нравится, и мы считаем, что это объективно плохо, и с этим надо бороться. Вопрос. Зачем надо бороться? Ответ. Чтобы нам стало хорошо. Вывод. Плохо нам, а то, с чем мы собираемся бороться, находится в другом человеке, в другой личности. Вы еще не почувствовали ошибочность построения? Уверен, что почувствовали. Когда нам плохо, когда нас что-то не устраивает, это наша проблема. И больше ничья. Когда мы намереваемся бороться с недостатками другого человека, мы собираемся ломать и перестраивать его внутреннюю арматуру, то есть перекраивать его личность, подделывая ее под собственные вкусы и предпочтения. Мы его будем ломать и корежить. Ему будет больно и неприятно. Пусть он страдает, но в результате мы получим то, что хотим. И нам станет хорошо. А говоря проще, мы просто-напросто пытаемся решить собственную проблему за чужой счет. В данном случае за счет человека, чьи поступки нас не всегда устраивают. Не устраивают-то эти поступки нас, а ломать и переделывать мы собираемся его. Разве это справедливо? И разве в этом есть логика? Вы мне тут же ответите, что вы никогда ничего подобного не делаете, и даже не пытаетесь, и никого вы не ломаете в угоду себе. Но так ли это? Припомните, разве вы никогда не пытались бороться со своими знакомыми, которые либо всегда опаздывают, либо обещают прийти и не приходят, а вы прождали их полдня, отменив какие-то свои дела? Разве вы никогда не скандалили со своими детьми на тему «Если ты задерживаешься, позвони и предупреди, чтобы родители не волновались»? Разве никогда не выговаривали своему супругу или супруге «Пусть твоя мама не лезет в нашу жизнь»? Вспомните, мужчины, сколько раз за накрытым столом вы удивлялись, что кто-то не пьет, и пытались заставить его выпить, не слушая никаких возражений насчет болезней, предстоящих дел или просто нежелания употреблять спиртное. Вы когда-нибудь задумывались над тем, собственно говоря, зачем вы это делаете? Зачем вам обязательно нужно, чтобы ваш товарищ по застолью поднял рюмку? Зачем вы так к нему пристаете и стараетесь заставить сделать то, чего он делать не хочет? Вы ломаете его. А для чего? В угоду чему? Задайте себе этот вопрос и поищите ответ. Уверен, вы страшно удивитесь, когда найдете его. А вы, милые дамы, сколько раз требовали, чтобы ваш спутник ходил с вами на спектакли и концерты, хотя ему эти виды искусства совершенно не интересны. И вы тоже ломали его, заставляя делать то, чего ему делать не хочется. При этом заметьте себе, крайне мало мужчин делают то же самое и пытаются заставить женщин посещать вместе с ними футбольные матчи или ездить на рыбалку. Они почему-то понимают, что женщинам это не интересно. А вот женщины подобным пониманием как-то не отличаются. Зато мужчины проявляют необыкновенную, просто-таки удивительную настойчивость в ситуации застолья, о чем мы уже говорили. А сколько раз мы демонстративно переставали разговаривать со своими домашними, если они делали что-то такое, что нам не нравилось? Конечно, сперва мы пытаемся объяснить свою позицию и как-то договориться. И нам кажется, что нас поняли и наши пожелания учли. Но ситуация повторяется снова и снова. И тогда мы, очертя голову, кидаемся на борьбу, вместо того, чтобы сказать себе: «Этот человек такой, у него такие особенности, и если я хочу продолжать с ним жить или просто общаться, мне придется с этим смириться и это принять. Во всяком случае, эти особенности мне следует иметь в виду и всегда о них помнить, если я хочу минимизировать конфликтность своей жизни». А что мы говорим вместо этого? «Ты должен, тебе придется, тебе следует». «Ты не смей, я тебе запрещаю» и так далее. Проблема моя, а решать ее будешь ты. Подобная постановка вопроса пронизывает всю нашу жизнь во всех ее проявлениях. Наиболее ярко можно проиллюстрировать ее на примере любви и ревности. Объект вашей привязанности к вам охладел и проявляет интерес к другому человеку. Из трех вовлеченных в ситуацию человек плохо только вам, двое других вполне счастливы. И что делают 98% людей в этом случае? Правильно, пытаются сделать несчастными этих двух других, чтобы стало хорошо ему одному. Это самая типичная попытка решить собственную проблему за чужой счет. Станислав Янкевич не понимал, почему при прочтении этого параграфа у него моментально портится настроение. Он впадал в тяжелую мрачную апатию, которая через некоторое время прорывалась бурной яростью. А ярость, в свою очередь, довольно быстро сменялась тупой, нудящей, как больной зуб, ненавистью к Александру Филановскому, поставившему его в такое положение, при котором он вынужден ненавидеть самого себя и собственную слабость. В этот день, 6 марта, Янкевич послушно взял зеленый керамический горшок с дурацкой желтой стрекозой, отсыпал из большого мешка свежий грунт и пересадил единственный в его кабинете пахиподиум, который упорно именовал кактусом, после чего закрыл дверь, чтобы не слышать оживленной возни сотрудниц своего отдела, и привычно раскрыл книгу «Забытые истины». Через 2 часа он закрыл книгу, повернулся в кресле, уставился в окно, на котором рядом со стопками книг одиноко сияла яичной желтизной стрекоза на боку новенького горшка с лохматым растением, и подумал: «Если бы я мог, я бы его уничтожил». В ту самую минуту, когда начальник отдела продаж Станислав Янкевич впервые осознал в себе подспудное желание уничтожить Александра Филановского, руководитель службы безопасности Нана Ким вошла в кабинет директора издательства, стараясь, чтобы привычное «Господи, как я его люблю» не проступило ни на лице, ни в голосе. Она ожидала увидеть Александра, заваленного деловыми бумагами, и страшно удивилась, обнаружив, что он раскладывает на компьютере пасьянс. «Заходи, Нанусь!» — весело приветствовал ее Филановский. «Побездельничаем на пару, а то скучно одному». Он встал и сделал ей шаг навстречу. Его руки на плечах, его губы, прикасающиеся к ее щеке, в дружеском, ни к чему не обязывающем поцелуе. Нана сжалась. Только бы он не заметил, только бы не почувствовал. Нана уселась в кресло напротив стола Филановского, одернула юбку, чтобы закрыть колени, устроилась поудобнее и с облегчением поняла, что не чувствует жара в лице. Значит, обошлось. «А ты что, действительно бездельничаешь?» «Ага, с самого утра. Как пришел, такое на меня настроение ленивое навалилось. Почту посмотрел, как порядочный. Думал, соберусь, втянусь. А нет, не вышло. Ни к чему сегодня руки не лежат. Да и срочного ничего нет. Хотел было уехать, да неловко. Я ж день защиты растений объявил. Опи обещал, что буду лично ходить по кабинетам и контролировать процесс. А начальник, как тебе известно, не должен давать пустых обещаний. Особенно, если они касаются контроля за дисциплиной. Вот и сижу, как дурак. Еще часок пораскладываю, Потом помогу Карловне ее баобаб пересадить. Или как он там называется. Помню, что на букву «Б». Да и пойду по этажам. Ну, чай, кофе. Ничего, Саша, я по делу. Напряжешься или не трогать тебя сегодня? А дело приятное? Не особенно, честно предупредила Нана. Что же приятного может быть в воровстве? В ее службе были сотрудники, занимающиеся вопросами экономической безопасности. И к ним уже несколько раз обращались из бухгалтерии по поводу списания дорогостоящей компьютерной техники, которая якобы морально устаревала, и выделения средств на приобретение новой. Бухгалтеры, которые мало что понимали в высоких технологиях, не переставали изумляться тому, с какой скоростью устаревают, изнашиваются, портятся, ломаются и прочим образом приходят в негодность компьютеры, сканеры, принтеры, всеразличные модемы и прочие штучки, названия которых они даже запомнить не могли. Специалисты из службы Наны Ким понимали в этом вопросе побольше, чем бухгалтеры, и путем весьма несложных оперативных мероприятий они установили, что окопавшиеся в издательстве мальчики-программисты и системные администраторы попросту воруют. До сведения Филановского сей прискорбный факт был доведен, однако реакции никакой с его стороны по-прежнему не было. Правда, оставалась надежда, что пойманные за руку мальчики испугаются строгих дядек из службы безопасности и больше так не будут. Однако прошло всего 2 месяца, и все повторилось. На этот раз Нана решила сама поговорить с шефом. «Саша, твои мальчики продолжают воровать». Она не случайно употребила местоимение «твои», ибо мальчики, о которых шла речь, сплошь были детьми, племянниками и младшими братьями друзей, знакомых, одноклассников, сокурсников, деловых партнеров и прочих своих. «Можно догадаться», — усмехнулся в ответ Филановский. «Ты собираешься что-нибудь предпринимать?» «Нет», — резко ответил он. «Почему? Неужели тебе самому не противно, что тебя считают идиотом? Они воруют нагло, практически открыто, в полной уверенности, что никто, в том числе и ты, не догадаешься. Потому что все вокруг дураки необразованные, в компьютерах не понимают и видели такую технику только на картинках. Они же тебя в грош не ставят, Саша, и ты собираешься с этим мириться? А что ты предлагаешь? Выгнать их и набрать новых? Таких же молодых, жадных, наглых и голодных, которые тоже будут воровать? Саша, прости меня. Я лезу не в свое дело. И не в том я положении, чтобы говорить такие вещи, но они воруют, потому что знают, что ты их не уволишь. Ты дорожишь отношениями с их родственниками, которые попросили тебя пристроить ребенка на хорошую работу. И ты на конфликт не пойдешь. Вот они и чувствуют себя в безопасности. Может, тебе имеет смысл поговорить со своими друзьями? Это же просто невозможно терпеть. Возможно, спокойно произнес Филановский. И я собираюсь терпеть. Между прочим, один из них – внук моей Анны Карловны. Ну и как я буду ей в глаза смотреть, если я его выгоню? Ты сама прекрасно понимаешь, что с преданной и надежной секретарь – половина успеха деятельности босса. Это же азы менеджмента. Если нет надежности – в делах бардак. Если нет преданности – идет утечка информации. Я за свою Карловну глотку любому перегрызу. Она работает у меня чуть ли не 10 лет. Она в курсе всех моих дел и вообще всех дел издательства. Так как же я могу рисковать ее хорошим отношением ко мне, ее преданностью? Другой юный воришка, племянник врача, который оперировал моего сына. Он оказался единственным хирургом, который взялся за эту операцию. Все остальные в один голос твердили, что у нас такого не делают, и нужно везти Вовку в Штаты. А он рискнул и сделал. Да как сделал? Доклад об этой операции вошел во все медицинские вестники по всему миру, и никто поверить не мог, что это возможно. Сколько буду жить, столько буду ему благодарен. Разве я могу уволить его племянника, да еще за воровство? В конце концов, Нанусь, это молодые мальчики, дети совсем, если по большому-то счету. Но пусть они поиграют в свои игрушки. Не обеднею я. Что мне, жалко? Он не кривил душой, и Нана это знала. Филановский был неправдоподобно щедр и добродушен для своих. Не жалел ничего и никогда. Если бы компьютерные мальчики были набраны со стороны, он уволил бы их даже не в два счета, а в полтора. Но они были взяты на работу по просьбе своих, и Александр готов был позволить им все, что угодно. У него было много денег, и он щедро тратил их на то, чтобы радовать людей и доставлять им удовольствие. «Нанусь, давай все-таки кофейку выпьем, а то мне одному скучно». «Ну ладно», — сдалась она. Александр позвонил Анне Карловне, и через пару минут секретарь внесла поднос с кофейником, чашками и тарелкой, с маленькими бутербродами. Глядя вслед удаляющейся пожилой даме, Нана вспомнила, о чем еще хотела спросить. «Так ты с самого утра дурака валяешь?» — спросила она. «Абсолютно. А Карловна сказала, что ты был занят каким-то важным делом», — заметила Нана. «С чего это она так сказала?» — удивился он. «Ничем я не был занят. Ты был чем-то очень занят, когда пришла Катерина. Поэтому она разделась в приемной. Ты же с ней даже не поздоровался». «Ах, это!» Он махнул рукой. «Не обращай внимания. Вранье. Попросил Карловну меня прикрыть, чтобы с Катериной не встречаться». «Что-то случилось? Ты ухитрился с ней подцапаться? Она ж совершенно безобидная». «Ага, безобидная. Она, видишь ли, решила сменить одного любовника на другого. Точно такого же, только с деньгами и возможностями. Меня, как ты понимаешь, это устроить никак не может». «Да ты что?» — ахнула она. «Не может быть». «Может. Ты что, уверен, Саша? Тебе не показалось?» «Знаешь, Нанусь, я сам не был уверен и долго думал, что мне кажется. А тут Люба мне прямо об этом сказала. Ей со стороны очень даже видно было. Я приехал своих проведать, палец порезал, ну и позвонил Андрюхе, чтобы предупредить, чтобы был аккуратнее. А Катерина, как услышала, что я у наших, да один, без жены, так и примчалась, якобы старушек навестить от имени Андрюхи, который в этот момент чем-то занят и сам приехать не может. Вот такая фигня. Я с дуру сболтнул насчет сегодняшнего цветочного мероприятия. Она вызвалась приехать помочь. А у меня как-то аргументов не нашлось, чтобы отказать. Но что я ей мог сказать? «Нет, не приезжай. Без тебя управимся». Невежливо. Особенно если человек явно выказывает желание помочь. Вот я Карловне с утра и велел меня прикрыть, когда Катя придет. «Понятно», — протянула Нана. Ну и что дальше? А что дальше? Не понял Филановский. Ты что имеешь в виду? Ну, ты же будешь все равно с ней встречаться. Завтра, например, вечеринка. И она обязательно придет вместе с Андреем. Да и сегодня она как минимум за своей дубленкой явится. Она ж у Карловны в приемной разделась. Ты ведь не можешь всю оставшуюся жизнь от нее прятаться? Не могу, согласился он. Да и не собираюсь. Сегодня я просто даю ей понять, что не рвусь ее видеть. Особенно наедине. И завтра на вечеринке я буду продолжать ей это давать понять. Пока вежливо и под благовидными предлогами. А если она проявит настойчивость, перейду к жестким мерам. А вдруг она обидится? Ну, значит, она обидится, невозмутимо ответил Александр. В конце концов, у нас с ней разные проблемы. Ее проблема – обижаться или нет. А моя – не позволить никому и ничему, никакой бабе и никакому делу встать между мной и моим братом. Между мной и Андрюхой никто никогда стоять не будет. Я понятно выразил свою мысль? Более чем, Саша. Слушай, можно я задам тебе еще один очень личный вопрос? Мне давно хотелось спросить, но как-то случая не было. «Валяй», — согласился он. «Я сегодня добрый». «Вы же близнецы. У вас, по идее, должны быть одинаковые вкусы. И вам должны нравиться одинаковые женщины». «Андрей влюблен в Катерину. Это очевидно. Так неужели она тебе самому совсем не нравится?» «Ну вот», — она спросила. Ответ на этот вопрос Нане хотелось услышать с того самого момента, когда она поняла, что у нее внутри все обрывается при одной только мысли об Александре Филановском. «Катерина-то?» — задумчиво переспросил Александр. «Не-а, она мне совсем не нравится. Но не мой тип». «Значит, умные книжки врут, и близнецам совсем не обязательно влюбляться в одних и тех же похожих женщин». «Ну, я не знаю, обязательно или нет. У нас с Андрюхой все было по-другому. Мы с ним совсем разные, нас даже не путали никогда, хоть мы и гомозиготные близнецы. Но это результат упорного и тяжелого труда. Даже так? Представь себе, нам было по 6 лет. Тут он почесал бровь, улыбнулся каким-то далеким воспоминанием, сунул в рот очередной крошечный бутербродик с розовой прозрачной семгой. Ну да, как раз летом, перед тем, как поступили в 1 класс. Нас же с 6 лет в школу отдали. Так вот, мы с Андрюхой устроили свару из-за карандаша. Я кричал, что карандаш мой. Андрюха вопил, что карандаш его. Мы вцепились друг другу в волосы, и тут пошла Люба. Разняла нас и строго спросила, как нынче принято выражаться, об чем базар. Выслушала наши сопливые претензии и сказала замечательные слова. «У вас вообще нет ничего своего». «Этот карандаш не твой, Саша, и не твой, Андрюша. Это карандаш мой, потому что я купила его на свои деньги, которые заработала собственным трудом. А вам я дала его только попользоваться. В этом доме нет ничего вашего, потому что все принадлежит бабушке, дедушке и мне. Все это куплено на заработанные нами деньги». Просто вы еще маленькие, сами зарабатывать не можете. А мы вас очень любим, поэтому и разрешаем всем этим пользоваться. Понятно?